Эпилог. Год спустя. Взять на себя руководство одной из крупнейших корпораций страны поначалу было непросто, но все же я здесь. Сижу в глубоком кожаном кресле, которого так упорно добивался, и не вылезаю из груда отчетов. Впрочем, предыдущими заслугами, полученными на рабочем месте, мне удалось заслужить уважение совета директоров. И пусть не без некоторой опаски, приняли мою кандидатуру на пост довольно быстро. Зря я, что ли, так много раньше работал. Репутация у меня была все же довольно хорошей. Вот только один крайне амбициозный и харизматичный парень по имени Канчхоль, или же, как прозвали его молоденькие коллеги, принц в костюме, с подобным положением дел так и не смирился. Вернулся в американский филиал. Уговоры Харин делу не помогли, и оставить друга детства в офисе ей не удалось. Зато теперь руководящую должность в отделе стратегического планирования занимал не менее достойный человек. И на этот раз назначил я его лично. Да, время от времени я позволял себе посещать неформальные корпоративные встречи, на которых узнавал своих сотрудников лучше, присматривался к некоторым из них и сосредотачивался на продвижении особо способных внутри корпорации. На тех же встречах присутствовали и мои бывшие коллеги, общение с которыми я по возможности старался поддерживать. В их компании я мог себе позволить немного расслабиться, выслушивая жалобы Ли Тэхёна на сестру Айдола и пресекая бесполезные попытки Хван Дуны повиснуть на моей шее. Что касается Харин, то девушка настояла на том, чтобы, помимо должности моего заместителя, сохранить при себе и прежнюю — должность руководителя разработки искусственного интеллекта для автономных работ. Не хотела она передавать подчиненных, к которым привыкла за годы работы, в чужие руки. Да и оставлять свою мечту, сделать дороги страны более безопасными, она не желала тоже. Поразмыслив над этим, в конечном итоге решил согласиться. Как говорится, чем бы дитя не тешилось. Ее кузина, Пак Джису, тем временем продолжила усердную работу над совершенствованием стимуляторов. Наглая просьба Джин Хёка в канун той роковой ночи и его последующий отчет о воздействии стимуляторов на свой организм еще сильнее вдохновил генетика на новые свершения и открытие новых направлений исследований. Кстати, насчет детектива Кёна. Взвесив все «за» и «против», я все же решил одолжить им с Джиной кругленькую сумму на открытие частного детективного агентства. С огромным облегчением лейтенант наконец-то покинул ряды стражей закона и занялся тем, к чему лежала его душа с самого детства. Сестра же при этом, к моему удивлению, хоть и с удовлетворительными результатами, но сдала государственный экзамен Сунын и даже умудрилась поступить в Седжон на юридический факультет. Правда, что-то подсказывало мне, что без посильной помощи профессора Сон Вуна, успевшего привязаться к девушке за время их совместного пребывания в Пусане, тут не обошлось. Заставить мою сестру действительно учиться было еще той проблемой. Короче говоря, частное детективное агентство Кён Джин Хёка уже занималось своими первыми делами, и я нисколько не преуменьшал вклад друга в расследование, которое мы сообща вели против Хэвона. Сам Хэвон после ареста по решению суда был приговорен к пожизненному заключению за ведение незаконных и аморальных экспериментов, виновный в похищении и убийстве своих многочисленных подопытных. В какой-то момент научное сообщество даже положило глаз на предмет его исследований, разработку сыворотки и создание модификантов, но не осмелело настолько, чтобы попытаться узнать о его опытах больше. Эх! Отложив в сторону полуразобранную кипу бумаг, устало потер переносицу двумя пальцами. Сегодня должны были состояться Дольде Джихуна, поминки, которые отмечают в первую годовщину смерти. Все же я большую часть своей жизни жил в других странах и с такой традицией не встречался, но это не значит, что ее теперь можно игнорировать. Так что со срочными делами требовалось разобраться пораньше, чтобы вместе с Харин почтить память ее деда. Вдруг лежащий передо мной смартфон завибрировал. Предполагая, что это Харин решила уточнить у меня некоторые организационные моменты по поводу предстоящего мероприятия, взял его в руки, разблокировал, но... Неизвестный номер. «Сегодня в 2 часа дня на парковке твоего дома. Приходи один». Нахмурившись, еще несколько раз пробежался взглядом по строчкам. Но только просьб от неизвестных номеров мне сейчас не хватало. Только вот все постепенно возвращалось на круги своя, обретало какую-то стабильность, и как гром средь ясного неба, да еще и наличный телефон. Предаваться продолжительным размышлениям не стал. Какой от них толк? Сразу же скопировал номер, скинул его Марии, а затем созвонился с хакером сам. Насколько мне было известно, вместе с МДЖ они уже несколько месяцев проживали в Париже. После смерти брата на операционном столе Джефф вообще впал в глубочайшую депрессию. Только переезд в другую страну и смена привычных укладов смогли хотя бы частично вернуть программиста к жизни. «Алекс?» — с искренним удивлением в голосе сняла трубку Мария. «Что-то случилось?» «Ну да. Говорил ведь ей, что от сомнительных дел решил отойти окончательно и бесповоротно. А значит, и услуги хакера мне сейчас были без надобности. И все же. «Привет. Если не занята, появилась у меня тут для тебя одна работенка». Со вздохом откинулся на спинку кресла и поднял взгляд к потолку. «Номер сможешь пробить? За скорость заплачу вдвойне». «Что ж, для любимого клиента все, что угодно». Быстро нашлась та. «Подожди пару минут. Наберу сама». Вызов сбросился. А я так и сидел, уставившись в потолок и перебирая в голове возможные лица на кандидатуру анонимного отправителя. Если принимать во внимание даже самые неожиданные варианты, список выйдет нескромным. Мария, как и обещала, перезвонила мне спустя несколько минут. «Номер однодневка, Алекс. Нигде раньше не светился. Активирован вчера на территории Хвангапура. Больше информации по нему предоставить не смогу». «И на том спасибо. Как там, кстати, поживает Джа?» — поинтересовался напоследок. «Держится. Со мной уж определенно не заскучает», — весело добавила девушка. «Хотя от искусства его воротит примерно в той же степени, что и меня». Обсудив последние новости, в итоге завершили разговор на позитивной ноте. «Рад, что не только у меня одного жизнь постепенно начинает налаживаться. Ну а что касается неизвестного отправителя, с ним я обязательно разберусь позже». Морально подготовившись, навстречу поехал во время обеденного перерыва, чтобы надолго не отрываться от обязанностей. Сейчас я никак не могу позволить себе отлынивать. Слишком многого бы это стоило теперь уже не только для меня одного, но и для всей корпорации в целом. В пентхаусе, доставшемся мне от семьи по наследству, я давно уже не жил, а у приобретенного нами с Харин после свадьбы коттеджа отдельной парковки не было. Особняк семьи Чен мы продали примерно в то же время. На этом настояла сама Харин из-за связанных с ним неприятных воспоминаний. Следовательно, незнакомец владел ложной информацией обо мне, раз уж назначил встречу на моем прежнем месте жительства. Это было к лучшему. Заехав на тускло освещенную подземную парковку, сразу же заприметил привалившуюся к дальней стене фигуру в плотной черной толстовке и с накинутым на голову капюшоном. В такую жару? Этот некто явно не собирался привлекать к себе лишнее внимание. И, припарковавшись рядом, я вышел из машины, выжидательно уставившись на незнакомца. Стоило владельцу неизвестного номера встретиться со мной взглядом, одной рукой он стянул капюшон, и вот тут ему вновь удалось застать меня врасплох. Ярко-голубые глаза, прилизанные черные волосы, искусанные губы. «Четвертый?» «Надо же, с первого раза признал!» Расцвела на лице модификанта скромная улыбка, и он осторожно двинулся ко мне, вынув обе руки из карманов. Раскрыл ладони перед собой, как бы демонстрируя, что явился сюда безоружным. «Но как? Продолжал я сверлить его недоверчивым взглядом. Только этот вопрос сейчас вертелся в моей голове. «Это долгая история», — уклончиво ответил тот. «Но если у тебя есть время, я расскажу все от и до. Скрывать мне от тебя нечего. Я и встретиться с тобой, собственно, захотел, чтобы именно ты, на правах старшего, окончательно решил мою судьбу». Я кивнул, и тогда двойник действительно посвятил меня во все подробности своего спасения и дальнейшего выживания среди людей. Как я и думал, сразу после поимки их с первым заключили в капсулы, чтобы не отсвечивали. Лишь в ту ночь, когда продолжительное существование научного комплекса подходило к концу, у братьев появился шанс выбраться на поверхность. Хранилище тогда уже частично завалило обломками, на втором этаже бушевало пламя, и под влиянием высоких температур многие капсулы пришли в негодность, высвобождая находящихся в них модификантов. В числе таких капсул были и те, в которых заключили первого и четвертого. Братья едва отыскали друг друга среди десятков других пробудившихся ото сна двойников. У них оставалось не так много времени, чтобы выбраться наружу, пока их не похоронило под землей, поэтому пришлось прорываться с боем. Благо, в самих капсулах они пребывали недолго, а значит, частично сохранили свои силы. «В какой-то момент обвал возле лифта разделил нас», — грустно улыбнулся Омега. «Первый, последние силы потратил, чтобы откинуть меня вперед, и остался внутри. В ловушке, вместе со всеми остальными. Но я уже ничем не мог помочь ему. Взобрался вверх по шахте, выбрался наружу, проскользнул мимо полиции и сбежал. Ничего, как видишь, героического не было в этом». Дальнейшая жизнь четвертого состояла из пребывания в сомнительных ночлежках и подработок, где придется, лишь бы хватало на еду и воду. Все это время он не выходил на улицу без тканевой маски, чтобы никто по ошибке не признал в нем меня. И на том его мрачный рассказ подошел к концу. «Как видишь, мне в самом деле больше нечего от тебя скрывать», — подытожил Омега и поджал потрескавшиеся губы. «Ты можешь прикончить меня прямо здесь и сейчас. Сопротивляться я не собираюсь». «Или же...» — вспыхнул в его глазах проблеск надежды. «Или же...» «Или же...» «Я мог бы продолжать скрываться уже под личиной серого лиса. В очередной раз не переставал удивлять он меня. Заработать на пластическую операцию, сделать документы и жить в мире людей самой обычной жизнью. Так же, как ты. Это все, чего я хочу, Алекс». «Просто жить. И все. Что скажешь, брат?» Четвертый замолчал, готовясь выслушать мой вердикт. Ну а я прикрыл ладонью лицо и углубился в раздумья. Я был уверен, что с моими двойниками покончено еще год назад, раз и навсегда. Увлекательно же все складывается. Ничего не скажешь. Изначально намеревался убрать с дороги всех, не допустить на поверхность, потому что с ранних лет обученные убивать, они не способны были бы мирно сосуществовать с людьми. Однако еще сцена в стенах комплекса, когда четвертый отказался покончить с женщиной, наставившей на него ствол, убедила меня в том, что Омегу специфическое воспитание Хевона не извратило. Омега стал, скорее, исключением из множества остальных моих двойников. Только чудом выбрался из гиены огненной. И что же мне теперь делать? Просто взять и прикончить его? Но за что? Все аргументы в пользу того, чтобы оборвать его жизнь, казались мне до смешного незначительными. «Серого лиса больше нет», — наконец заговорил я, и парень обреченно кивнул. «Так что я не могу позволить тебе стать им. Но мне все еще не дают покоя проделки твоего создателя, совершенные незадолго до ареста. Есть вероятность, что образцы сыворотки могли с его помощью просочиться на север, а допускать продолжение исследований по тому же сценарию нельзя. Если согласен перебраться через границу и уничтожить все, что как-либо связано с сывороткой и модификантами, то мы с тобой завтра же поедем в клинику и запланируем пластическую операцию на ближайшее время. Я оплачу ее, а долг мне сполна вернешь исполнением этого поручения. Выбор за тобой, четвертый». Решение модификант принимал недолго. Крепко сжал кулаки, поднял на меня глаза с небывалой уверенностью во взгляде. «Все выясню и уничтожу». «Тогда, полагаю, мы договорились». Протянул ему руку, и ее незамедлительно пожали. «Раз уж доверился мне, то и я возьму на себя смелость довериться тебе. После этого можешь отправляться на все четыре стороны и жить такой жизнью, какой захочешь сам. Мы договорились о времени, в которое встретимся на том же месте завтра». И, горячо поблагодарив меня за оказанное ему доверие, четвертый нацепил на лицо медицинскую маску, пониже натянул капюшон и покинул парковку. Если так подумать, то после неоднозначного поступка седьмого, с чьей легкой руки были разрушены и комплекс, и все лаборатории в подчинении Хевона, мы с Джиной и четвертым, скорее всего, остались единственными модификантами на этом свете. Надеюсь, что не прогадал, отправив двойника на поистине самоубийственное задание. В конце концов, раз уж он чудом умудрился выжить однажды с минимальными на то шансами, то что ему мешало повторить тот же подвиг в дальнейшем? Отметив Дольде вдвоем на могиле Джихуна, мы с Харин вернулись домой только поздним вечером и уже за чаем принялись обсуждать возвращение одного из модификантов в мою жизнь. Выслушав меня, жена всецело поддержала меня в моем решении сохранить жизнь четвертого, хотя иного от нее я и не ожидал. «Но если уж совсем на чистоту», — задумчиво протянул я, отводя взгляд, «раз уж мне все равно никогда больше не суждено стать отцом, хоть какое-то наследие после себя оставлю, пусть такое неоднозначное». Мы немного помолчали. Прямо вот по глазам видел, что Харин так и подмывала сказать мне что-то. Однако она завидным терпением себя сдерживала. «Харин?» — прищурившись, уставился на нее. «Почему ты так уверен, что никогда больше не сможешь стать отцом?» — выпалила та, малость меня озадачивая. «Модификанты не могут иметь детей», — изогнул я бровь. «Об этом мне еще твой отец говорил, а он всяко разбирался в таких, как я». «Что ж...» С этими словами Харин встала из-за стола и молча вышла из кухни, оставляя меня в еще более подвешенном состоянии. Только спустя несколько минут она вернулась и положила передо мной на стол какую-то бумагу. «Медицинское заключение». И, пробежавшись по нему глазами, я аж чаем поперхнулся. «Видимо, момента лучше не представилось бы», — довольная собой уперла девушка руки в бока, наблюдая за моей реакцией. «Как видишь, детей они иметь все-таки могут». Клянусь, этот день был самым насыщенным за последний год. «Сначала я стала чувствовать себя, мягко говоря, странно», — призналась она, вновь усаживаясь напротив меня. «Совершенно никакой усталости после насыщенного рабочего дня, а во время пробежки такое ощущение появляться стало, как будто я целый марафон пробежать могу, не запыхавшись. На днях, когда ручка со стола скатилась, буквально за долю секунды успела ее подхватить и сама не заметила, как это получилось. В общем, быстро сложила дважды два, сходила на обследование, и вот...» «Еще один модификант», — произнес я, едва шевеля губами. Только на этот раз не жертва безумных опытов, не выращенный из пробирки, а живорожденный, настоящий, и притом, в каком-то смысле, получеловек. Невероятно. Иногда даже спокойная, рутинная жизнь способна удивлять, и сегодняшний день — прямое тому доказательство. Пока еще ничуть не пожалел, что избрал именно этот путь, отказавшись от всех остальных, и вряд ли когда-либо в нем усомнюсь. Долгое время я метался между двух огней, не понимая, кто я есть на самом деле и что за роль мне уготована. Все оказалось просто, и только возвращение в Хвангапур позволило мне понять, что жизнь — не шахматная партия, а я в ней не король и не пешка. Я человек и модификант в одном флаконе со своими сильными сторонами и слабостями, который потом и кровью готов защищать то, что ему дорого, а не слепо следовать на поводу у своих эгоистичных желаний. И снова обретенными ценностями я проживу подаренную мне жизнь достойно. Конец книги. Текст читал Кирилл Федоров.